Когда чудовище изорвало меня, они спасли мне жизнь и даже усовершенствовали мое тело. В это трудно поверить, но он почувствовал на себе пристальный взгляд. Они отлично сработали. Врачи-ассоциативы – настоящие кудесники. Они революционизируют весь курс нашей медицины. Я шел на твой маяк, и он привел меня сюда. Эван кивнул на долину. Интегратор уже казался лишь прошедшим дурным сном. Интегратор пытался поглотить и меня, но это оказалось непростым делом. Но ты вооружена, а я безоружен. Да, у меня есть неплохое оружие. Интегратор хотел меня использовать, но я сама решила использовать его. Я подарила ему маяк, зная, что Гумула пойдет на его сигналы. Вместо Гумулы, к сожалению, попались вы. Я подумала, что это он пришел, и не могла понять, почему рядом с ним члены ассоциативы. Неужели вы нигде не встречали Гумулу? Я нашел его мертвым, как и все остальные на станции. Разве ты не знала об этом? Я знала, что убиты все, кроме меня, но не знала, что Гумула тоже мертв. Как он умер? Эван пожал плечами. Я не знаю подробностей. Он убит призмой. Она долго молчала. Призма лишила меня удовольствия убить его, но я не жалею об этом. Я присоединюсь к вам. У тебя крепкий желудок, Эван Орджил? Он нахмурился. Какого черта она спрашивает об этом? Как ты думаешь, сюда послали бы слабака? Не знаю. Теперь я не уверена, что компания способна набирать стоящих людей. Силуэт вышел из зеленых кристаллических зарослей и направился к Эвану. Подойдя, протянул правую руку. Из кончиков пальцев блеснул красный смертоносный свет. Эван прыгнул в сторону, уклоняясь от опасности. Стоявшие за ним товарищи разбежались в стороны, но луч целил не в них и, пройдя мимо, угодил прямо в пару длинных щупалец, взбиравшихся по склону холма. «Здесь опасно, интегратор упрям». Рука опустилась, и красный свет погас. Теперь на некоторое время он оставит нас в покое. Но лучше уйдем отсюда, поговорим в другом месте. Мартина улыбнулась ему полуулыбкой. У нее была только половина ее прежнего лица. Эван смотрел на красивое лицо и хорошую фигуру, но лишь левая половина ее тела была из мяса и костей, да и та местами в заплатах. Цвет заплат был приятен, но все же эти куски искусственной кожи бросались в глаза. Вся правая половина была сделана из голубого кристалла. Вместо правого глаза – линза. Эван подумал о том, какая часть мозга у нее сохранилась. Длинные голубые нити свисали до земли с правой половины головы. Такие же по длине, но естественные черные волосы были на левой половине. Марта рассматривала его так же внимательно, как и он ее. То, что с ним сделали врачи, конечно, тоже было достойно удивления, но Марта была чудом, синим чудом. Товарищи с любопытством обступили их. «Я вижу тут двух врачей. Это они потрудились над тобой?» Ее сапфировая рука потрогала его прозрачную кожу на торсе. «Так было необходимо». Но это пустяки по сравнению с тем, что сотворили с тобой. Никогда бы не поверил, если бы сам не увидел, что можно заменить половину человеческого тела. Я тоже. Она улыбнулась половиной лица. Странная, но очаровательная улыбка. Правая половина лица оставалась неподвижной. Кто-то сумел дать ей новое сердце, целую половину тела, но не смог изменить суть ее улыбки. Однажды я шла по лесу в скафандре, полагая, что это надежная защита, но тяжелый кондорит упал на меня и раздавил всю правую часть тела. Меня нашли члены ассоциативы, и вот теперь ты видишь их работу. Они, видишь ли, весьма любопытны, и чтобы иметь возможность задать мне некоторые вопросы, спасли мою жизнь. Не знаю, как это им удалось, до сих пор удивляюсь этому». «Когда мы увидели луч, спасающий нас, — сказал библиотека, — мы вначале подумали, что это барин. Мне рассказывали о барине, я была зачарована и попросила их сделать мне такую же вещь». Она показала свою правую руку. Из кончиков пальца вышел когерентный пучок красного цвета и тут же погас. Это мой собственный лазер. В мои пальцы вставлены искусственные рубины. Они называют его корундом, а внутри руки – газ аргон. Где-то в области спины накапливается энергия, которая поступает в лазерную установку, когда я прижимаю друг к другу четыре пальца. Они сделали мне это устройство, чтобы было чем защищаться от гумулы. Она опустила руку и согнула голубые пальцы. Я могу регулировать интенсивность движением пальцев. Вот так все и получилось. Я всегда интересовалась биоинженерией, но никогда не думала, что придется испытать это на себе. Я тоже. Марта посмотрела в долину. Интегратор не забыла вас. Пошли отсюда. Они начали спускаться за ней по другому склону холма, уходя от беснующегося интегратора. «Я была уверена вначале, что ты, Гумула», — продолжала она свой рассказ. «Единственное, что меня смущало, — присутствие членов ассоциативы. Я не могла вообразить себе, как Гумула мог втереться в общество врачей и библиотеки. Расскажи, наконец, что произошло, кто такой Гумула? Я уже кое-что понял, но хотелось бы знать подробности. Ты видел, что произошло на станции?» Ты, наверное, вообразил, что это сделали какие-нибудь жуткие чудовища. Эван утвердительно кивнул. На самом деле было иначе. Это сделал не интегратор, и это не ошибка призмы. Мы, разумные люди, имеем диких чудовищ внутри себя. Как можно было застать врасплох сотрудников станции, оснащенных оружием и экранами? Это не так уж трудно. Они ждали опасности снаружи, а Гумула оказался внутри. Он все точно рассчитал. Отключил сигнализацию, пришел на работу ночью, когда все спали, кроме ночного сторожа. Она говорила без особых эмоций. Ее переживания и горечь покрылись пеленой времени. «Он все рассчитал, но забыл про тебя?» «Нет, его подвела случайность. Мне не спалось, и я пошла поохотиться на спаргиноксов». Эван удивленно вскинул брови. Марта объяснила. Это слово составлено из двух латинских «спаргер» – «искра» и «нокс» – «ночь». Получается «спаргинокс», что означает «ночная искра». «Это то, что я называл танцующим самоцветом», – она кивнула. «Я пошла охотиться, никому не сказав об этом. Ия Эрландер не одобрила бы такую экскурсию, тем более ночью и в одиночку. Она тоже убита, бедная мама Ген. Мы все любили ее». Эван тихо ждал, пока лились ее слезы, конечно, только из одного глаза. «Я сама видела, как Гумула убил Эдди Чанга. Гумула имел доступ ко всему оружию, а у меня была только оборонительная система моего скафандра. Я не имела шансов уцелеть против него, поэтому пришлось убежать. Я бежала как сумасшедшая. Я знала, что он, не обнаружив меня в лагере, будет искать повсюду. У меня было немного времени, пока он будет шарить по всем строениям и подвалам в поисках меня. Мне удалось уйти от одной беды, но попала в другую. На меня свалилось огромное дерево. «Он всех убил?» – спросил Эван. «Всех. Эйди, маму Ген, Раджаншара, всех моих друзей. Он убил их тщательно и продуманно. Почему убил, ты, наверное, сам догадался. Он работал на конкурирующий концерт. Должно быть очень большой концерн, желающий, как и наша компания, приобрести ресурсы призмы. Управившись сотрудниками, Гумула хотел завладеть станцией, передать своим хозяевам собранную нами информацию. Затем он собирался ждать помощи, значит, тебя. Дождавшись, он убил бы тебя в расчете, что после этого компания уже больше не будет проявлять интерес к этому месту. Или мог поступить иначе, выдумать историю о неуязвимых и враждебных тварях, от которых не может защититься никакая колония, а он, Гумула, мол, случайно уцелел. «А я, может быть, поверил бы ему», — сказал Эван. «Почему бы и нет? Я и сама поверила бы ему, если бы не знала правды. Поэтому он должен был убить меня как единственного свидетеля, как угрозу его тщательно продуманному плану. Но призма остановила его. Если бы я знала, что он мертв, вернулась бы назад и сообщила бы все», — вздохнула она. «Ну, черт с ним, все обошлось.